Глава вторая. «Не, парни, так не пойдет. Мне, конечно, до целкости дочки герцогини как-то фиолетово, но все же она теперь входит в круг моих знакомых и почти уже друзей с легкой руки Шварца. Да и в душе у меня прежний хозяин тела зашевелился. Уж больно ему нравится эта малолетняя стерва. Ведь говорил ему мысленно, что в этих мирах все беды от баб, но от стерв их еще больше по определению. Хотя почему-то мужики таких стервочек себе в спутники жизни обычно и стараются выбирать. Наверное, чтобы жизни медом не казалось. Но все это лирика. На данный момент два урода пытаются с будущей герцогини панталоны стянуть, чтобы насладиться видом ее естества. Мне, конечно, в душе тоже хочется увидеть столь пикантный натюрморт, но как-то совестно, что ли, и так уже столько времени дал этим уродам над девчонками покуражиться. Так что извините, господа, но ваше время прошло. Пора действовать. На себя, на всякий пожарный, накидываю лучший из своих магических щитов. Неизвестно, как резок мой несостоявшийся учитель. Встаю аккуратно на ноги, стараясь не делать лишних движений, но и резких тоже. Паралич уже на стреме, его осталось только накинуть на этих отщепенцев. Во как озабоченно действуют, при этом совершенно по сторонам не смотрит. А вот это зря, батеньки. И как усердно-то пыхтят извращенцы. Разложили девушку, по ножкам голеньким жадными ручками шарит, все ближе подбираясь к самому заветному. Чувство ревности и собственности всколыхнуло меня изнутри. Ты смотри, как квартирант разбушевался. «Спокойней», — говорю я себе мысленно. «А ну не мешай, не отвлекай. Спрятался махом в свою конуру», — командую я ему. «Вот же гад! Едва контроль я из-за него над плетением не потерял. Этого мне только не хватало. Проверяю навешанные на себя руны заклинаний. Все в норме. Я готов. Можно действовать». «Здрасте», — говорю я вслух. «Не помешаю». И тут же выпускаю готовое заклинание. И походу вовремя опытный боевик оказался мой в прошлом преподаватель. Даже не поворачиваясь, прямо на звук начал действовать. Что-то убойное пытался выпустить. Да не успел, к моей радости. Мне тут лишние дырки в корпусе корабля уж точно не нужны. И тем более пожар, вызванный каким-то случайным фаерболом. Застыли супчики. Но мне трудно сразу двух сильных индивидуумов под контролем держать. Так что надо срочно что-то предпринять. Благо я свои действия уже успел спланировать. Вон веревка. На вид крепенькая лежит. Сейчас по-быстрому уродов спеленаем, а времени для контроля над заклинанием у меня должно хватить. А потому не менжуемся и начинаем работать. Но вначале мага-преподавателя пакуем. Ножичек с его пояса мне в помощь. Заводим руки за спину, предварительно пинком на спину валим его лицом прямо в промежность дочурки герцогини. Ничего, потерпит. Тем более она все равно сейчас в нирване и ничего слышать и чувствовать не может. В полнейшей отключке, как и все сейчас находящиеся в грузовом отсеке дети. А мы ноги теперь притягиваем с захлестом к пережатым кистям рук урода. Ничего, мы с тобой потом отдельно поговорим. А пока еще петельку через горло перекидываем и в рот пару раз веревку провести не забываем, чтобы исключить его непроизвольные крики. Все, теперь можно с него паралич скидывать. Как же легче-то стало. Переворачиваем его на бок. Нечего ему пялиться в полуспущенные с бедер девочки симпатичных панталончиков. А и правда, Хорошо сложена девочка. Красивая, как и ее коленки с ножками. Да и все почти что оголить смогли. И естество. Поправим. Нечего ей светить передо мной такими формами. Я ведь тоже не железный. Хотя и не сволочь, конечно. И пользоваться в такой ситуации телом девушки я уж точно не буду. Не так воспитан. Ну, а теперь ты, урод. Смысла на тебя веревку тратить я и вовсе не вижу. Ну-ка глянем, чем мне у тебя поживиться можно. Что там у тебя с умениями, которые мне могут пригодиться? Так, как и думал, летун, но слабый. Всего 5-й уровень у него. Из остального обычный набор для хорошего наемника, даже немного маг. Но из этого набора мне уж точно ничего не надо. Что нужно, так это умение, свойственное султановцам, что умеют использовать воздушную магию для совершения полетов своих кораблей, чего мне сейчас очень нужно, тем более у меня 1-й уровень есть. Бобик когда-то постарался, одарив меня таким приобретением. Спасибо ему за это. Если удастся и у остальных представителей султаната таким нужным умением разжиться, то можно надеяться, что я и без посторонней помощи смогу посадить этот чудо-самолет без крушения самого средства передвижения по воздуху. Ну что же, извини, паря, но ты мне больше не интересен. Плетение 3-го уровня. Вырываем умение, чем провоцируем разрушение оболочки человека, и тело просто на глазах распадается в прах. Хрюк со стороны бывшего препода. А ты что думал? Что, сучонок, пробрало? Не спорю. Лицезреть воочию, как распадается тело человека, еще то испытание. А понимать, что и тебя такое ждет, любого до гроги доведет. Так, девочку в сторону оттаскиваем. Прости, подруга, но носить мне тебя на руках не хочется. Боюсь надорваться. Хотя не спорю, красивая ты, гадина, но это потом. Подхожу к поверженному преподу, контролирую его действия, чтобы чего не выкинул, какой-нибудь крендель. Поговорим, тихо спрашиваю я его. «Кивни, если согласен», — говорю я негромко. Кивает истово, его как глазенками зыркает. Между тем проверяю и его контроллером на предмет наличия умений. «Ты смотри, как упакован этот, походу, очень сильный боевик. Ну и тут есть чем разжиться. Но больше мне все-таки воздушная магия нужна. Вот так удача-то». И этот обучен управлять воздушными кораблями. Явно готовили его в отличном учебном заведении султаната, и пускай не на основную специальность, но управлять кораблями обучали. Что же, без вариантов. В такой ситуации данное умение для меня сейчас жизненно важно, но вначале поговорить. Пасть громко раскроешь, и твоя смерть не будет столь же легкой, как у твоего подельника. Понял? Затравленно кивает. Отвечать на мои вопросы полно и честно. Попробуй что-то утаить, превращу в зомби. А уж поверь, нежить, которую контролирую я, расспросить смогу. Как тебе вариант стать низшей нежитью? Ужас плещется в его глазах. Я же кашу взглядом на пепел от тела его напарника. Договоримся, и уйдешь спокойно вслед за ним. Других вариантов у тебя нет. Почувствую, что пытаешься магичить, и ты зомбяк. Предупреждаю я его. Кивает, а у самого слезы на глазах. Мне же на его душевные переживания как-то все равно. Он сам выбрал этот путь. И не повезло им всем, что именно на меня нарвались. Я аккуратно перерезаю веревки, что его рот контролировали. «Зачем вы нас похитили?» Задаю 1-й пришедший в голову вопрос. «И куда нас везете?» Он тихо прокашлялся. «Везем в султанат. Там проблемы с одаренными детьми. Вот и воруем их по всему миру. И среди ушастых мы себе будущих магов набирали. И вот до империи вашей дошли на свою голову. Но сейчас всю работу в империи почему-то свернули. Это был последний рейс». Вздыхает. «Ты и устроился в школе на освободившееся место, чтобы подготовить похищение детей?» «Угу», — чуть ли не плача отвечает он. «Но был заказ на девчонку, дочку герцога. Ее возжелал в свой гарем султан, будь он проклят. Я же усмехаюсь. Но ты решил подзаработать», — кивает. «А по-другому как? Одну ее не получилось бы похитить. А так, занятие ночное и подготовленное похищение готово. Ничего сложного. Второй преподаватель», — уточняю я, — качает головой. «Нет, его прирезали потом и по дороге просто с высоты над рекой выкинули. Зачем он нам? Хотя и маг, конечно, но его уже не переделать, и султану он никогда не будет верным. А такой проблемный раб никому не нужен, так что...» «Угу», — теперь уже вздыхаю я. «Сижу перед ним на корточках, так и ведем неспешную беседу. А куда спешить? Летуны своими делами заняты. Пассажиры просьбами не донимают, так как спят все поголовно». «Где остановки делаете?» — уточняю я. Честно отвечает. «У прикормленных владетелей, кто сильно в деньгах нуждается. Нам что надо, это тихое место для ночлега, запас воды пополнить, ну и при возможности обеспечить быструю накачку магических накопителей. Всего-то. А за это очень хорошо полновесным золотом уплачено. Все они понимают, что рассказывать о наших небольших шалостях себе дороже. Мы не простим предательства. Да и свои же кончат по-быстрому и жизни, и лена потомков лишат. Так что есть те, кто согласился с нами сотрудничать. Поэтому и курс, обычно ломающийся, от скачка до скачка идем. Ну а в небе нас никто обнаружить не может. Во-первых, мы высоко передвигаемся. Ну и чары стоят отвода глаз и маскировки. Даже у магов обнаружить нас высоко в небе шансы, ну, очень небольшие. Это надо специально за небом следить. Да кто же будет таким делом заниматься? Да и понимать, и знать надо, чего там в этом небе искать. Так что, понятно, все просчитали ведь. И правда, обнаружить их можно только случайно. Я тут подслушал, как молодой ваш парень говорил, что корабль в любом случае не разобьется, даже если авария на борту произойдет. Типа левитация сработает. Это так? Кивает. Безопасность полная для экипажа. Да и уязвим корабль только сверху. Атаки снизу корабль не боится. Ни одно заклинание на таких расстояниях неэффективно. А вот с корабля можно и алхимическими бомбами кидаться. И поверь, нет защиты от такого оружия. Уже проверили. Почему-то я ему верю. Да и прошлый опыт другой жизни мне подсказывает, что маг прав. Но не отвлекаюсь и постоянно контролирую состояние мага. Главное, не дать ему что-то быстро намагичить, что-нибудь убойное. «Как управлять кораблем?» — спрашиваю я. Тот лишь кривит усмешку на лице. «Для этого надо, во-первых, умение. А вот взять его...» Только я быстро стираю эту ухмылку с его лица, не давая ему шанса начать торговлю за свою жизнь. «Пускай такой пустяк тебя не волнует», — говорю я. «Я что-нибудь придумаю. Просто скажи, как им управляют. Мне главное посадить корабль». Но новая усмешка на лице мага. «А что ты будешь делать с кораблями сопровождения, что летят недалеко от нас, может, чуток пониже. Едва они почувствуют, что что-то произошло на борту корабля, то жди абордажную команду, и поверь, там звери, а не люди. Я прикусил губу. Проблема. Вот только ему я о своих сомнениях ничего говорить не собираюсь. Не твое дело. Я, кажется, задал вопрос. Тот затравленно вздыхает. Сейчас корабль на автопилоте летит. Есть такая магическая приблуда, завязанная на заклинаниях управления. Они несложные. Первый уровень воздушной магии направления контроля. Где их взять? Отводит взгляд. В моей книге магии найдешь. Первое и четвертое. Четвертое заклинание просто отключает управление, и если ничего не делать, то через минут 5-10 корабль самостоятельно совершит аварийную посадку. Как он это будет делать, зависит от полученных повреждений. В твоем случае посадка будет штатной, но вот с кораблями сопровождения тебе все равно придется решать. Оторваться от них ты просто не сможешь. Киваю на его слова. Он прав. И решать эту проблему надо уже сейчас. Как вы общаетесь между кораблями во время полета? Задаю я один из главных вопросов. Тот спокойно так отвечает. Явно зомбиком становиться не желает. Обычно световыми сигналами. В особых случаях и в боевой обстановке, то по магической ментальной связи. Но там затраты маны и сил просто гигантские, сопоставимые с применением заклинаний 5-6 уровня. Так-то, да если честно, то не каждый капитан способен воспользоваться таким способом связи. Наш капитан может, потому он ведущий. Остальные на кораблях сопровождения работают только на прием. Пазл в голове потихонечку начал складываться. Я уже в черне придумал, как поступить с кораблями сопровождения. Как я понял, на кораблях сопровождения тоже пленные есть, уточняю я. Кивает. Да, и тоже дети, но из других учебных заведений империи. Последняя партия, я объяснял уже. Помню, отвечаю я и тут же задаю следующий вопрос. Как ваши люди на других кораблях могут узнать, где приземлился мой корабль, на котором мы сейчас летим? А что, теперь это уже почти мой корабль? Нет, такой системы попросту не существует. Для этого есть магическая связь и все. Ну и личные умения магов. Но на других кораблях сильных волшебников попросту нет. В этой команде я лишь что-то собой представляю как маг. Да и у ребят другое направление развития. Они летуны. Вздыхает. Я же не отвлекаюсь и постоянно контролирую состояние мага. Но, походу, его очень проняло мое умение. Да и пепел и одежда со снаряжением от его напарника рядом с ним валяется. Это напоминание, что с ним очень скоро произойдет. Но пока мы говорим, он еще живет. Да, навесить на эту суку свое украшение, которое мне тут подарили. Вариант. Но тогда он обо мне всем расскажет, чего очень бы хотелось избежать. Так что обречен он. Да и его умение мне край как нужно. Мало ли, вдруг мне моего уровня умения не хватит, чтобы кораблем управлять. Книга магии твоя где? Задаю я еще один вопрос. А сам нож опять приставляю к его шее. И не дури, в зомбика превращу, и поверь, у меня такой фокус очень хорошо получается. Он судорожно сглатывает. Что же ты за монстр такой? Чуть не плача, спрашивает он. Ведь невозможно, имея на шее такое украшение, в себе быть. А ты вроде как со стороны посмотреть прекрасно себя чувствуешь, даже во время перелета. Опа! Тошнить должно, что ли? Уточняю я, помня, с какими проблемами столкнулись люди на ранних годах развития авиации, да и до конца эту проблему по-хорошему так и не смогли решить. Он уважительно смотрит на меня. И это тоже. Я же, не отводя взгляда с его лица, произношу. «Книга где?» — всхлипывает. «На подвесе», — произносит он. «Обычно я его в пространственном кармане ношу. Это умение семьи. Предлагаю обмен. Ты мне оставляешь жизнь, я же передаю умение. Карман зависит от силы мага, но начальный объем у любого одаренного не может быть менее обычного заплечного мешка, куда простое ведро вместить можно. По весу ограничений нет. Туда все, что хочешь, впихнуть можно. Скажу по секрету, такое умение есть только у клана Большой Совы. Мы единственные в мире. Передача только родственникам, или, как сейчас, в обмен за жизнь. Я же усмехаюсь. И что там у тебя в твоем пространственном кармане такого припрятано, что даже книгу магии туда не спрятал? Тот пытается даже лежа, на автомате, плечами пожать. Так в боевом состоянии нахожусь. Как я могу книгой магии воспользоваться без того, чтобы ее не вынимать из пространственного кармана? Потому и обвес. А в кармане в данный момент находятся деньги, выплаченные мне за выполнение задания. Султан щедр, да храни его Всевышний. На золото не скупится. Имеется и кое-что из артефактов, добытых в мои прошлые путешествия и задания. Я не жадный. Все, что есть в пространственном мешке, я отдам тебе. Меня же заботит другое. Как, во-первых, легализовать наше спасение? И вопрос второй. Как избавиться потом от этого препода? С чего-чего? А клятвы я не нарушал никогда. А тут по-любому придется давать их обоюдно, если я, конечно, соглашусь на его такое заманчивое предложение. «Пару вопросов», — говорю я. Он кивает и внимательно на меня смотрит, боясь пропустить в моих словах что-то важное. «Если я даже соглашусь, то как ты покинешь корабль?» Сам понимаешь, что никто из наших детей тебя видеть не должен. Это первый вопрос. Второй. О моей роли в спасении детей никто не должен узнать. Во всяком случае, от тебя. Даже если ты как-то попадешь в руки имперцев, и тебя начнут пытать, а потому ты мне даешь на крови клятву раба. У того глаза на выкат. Я же быстро поправляюсь. Свободного раба. Ты будешь принадлежать только мне. Но вот встретимся ли мы еще когда-нибудь, не знает никто. Но у судьбы бывают иногда такие вычурные завороты. Да, сильно боятся в этом мире магию крови, а также магов, кто может ею свободно оперировать. Очередной раз проняло моего собеседника. Я же выжидающе смотрю на него. «Но удиви меня!» — говорю я, видя, что он поймал ступор. «Ведь я еще не принял решение соглашаться на твое предложение или что-то еще затребовать от тебя». Тот, выкатив глаза из орбит, немного запинаясь, быстро заговорил. «Я умею левитировать». «Это не передается», — он тут же оговорился. «Я же только вздыхаю. Очень неплохое умение». Он же, неправильно восприняв мою гримасу на лице, почти прокричал, правда, шепотом. «Но у меня там, в пространственном кармане, есть очень редкий древний артефакт перемещения в пространстве». Щелкает в голове. «Уж не такое, которым наш Шварц обзавелся». А маг между тем продолжил. «Колечко может перемещать вас в пределах видимости, но не более чем на сотню шагов. Обычно намного меньше, и перемещение надо рассчитывать и отслеживать. Маг, у которого я его добыл, совсем меня измотал своими прыжками, но я его загонял, и он при очередном перемещении просто врезался в огромное дерево и потерял координацию. Именно в этот момент я его смог достать. Манны оно требует просто запредельное количество, поэтому я им и не пользуюсь. У меня личный колодец всего ничего, но и продавать такой артефакт просто было жалко. Детям будущим хотел оставить, да видно, не судьба. Опять всплакнул, при этом скосив взгляд на останки своего соратника, вернее, на его одежду и пепел, и все, что осталось от знакомого человека, с кем совсем недавно он так весело общался. «Так», — принимаю я решение, — «в начале клятва я тебе сейчас освобожу левую руку. Если почувствую от тебя исходящую угрозу, уничтожу тут же. Ты меня понял?» Он затравленно кивает. «Я не подведу, господин», — шепчет. «Уж очень хочет жить. Явно у него на всякий такой случай неплохие деньги припрятаны. Но что мне до этого? Я не моралист и думать за здоровый образ жизни уж точно не собираюсь. Пара манипуляций, и руки свободны у мага. Очень опасный момент, но нет, не дергается. «Левую руку давай сюда», — командую я, — «а правую под себя. Если почувствую какое-нибудь движение ей, то ты превращаешься по-быстрому в зомби». «Как понял?» — угукает в ответ. Поерзал, устраивая вторую руку под телом. «Неудобно, понимаю, но потерпит и целее будет». «Ну а дальше...» Дело техники. Порез, смешение крови господина и раба, клятвы, точное их произношение, причем вначале дает клятву будущий раб. Буйство стихий, от порезов даже следочков не осталось. Вариант клятвы максимально жесткий. Он на себя такие обязательства взял по отношению меня, что проще сразу в петлю, если подумает чем-то мне навредить. Ну и, конечно, его жизнь плотно на меня завязана. Единственное условие я ему ослабил, так это необходимость постоянно видеть господина. Теперь мы спокойно можем жить независимо друг от друга и на приличных расстояниях. Но если что со мной произойдет, то мою смерть ему, увы, пережить не судьба. Тут же погибнет. Если у моих, так сказать, соорденцев еще есть время закончить свои дела на своем жизненном пути, то вот ему такой отсрочки магия крови не дает. Мгновенная смерть. Понимает он это не хуже меня. Опытный попался гад. Развязал засранца. Во как лыбится довольный. Что по пространственному карману? Быстро задаю вопрос. Он согласно улыбается. «Момент!» И что-то там какие-то манипуляции с магией проводит. «Ух, да ничего себе! Передо мной прямо в воздухе раскрывается что-то вроде рукава мешка. Тесемки сами собой развязываются, и я могу уже сам лицезреть, что в этом кармане припрятано. Это режим дележа. Объясняет мне довольный произведенным эффектом и моей реакцией на него маг. Кстати, его Сиви зовут. Так и представился, по-простому. Да вот только чую я, наше знакомство долго не продержится. Ну и что мы имеем? Выкладывай из сумки все, командую я. А что, имею теперь право... И шанса не выполнить мою команду у мага просто нет. Скажу прыгать с корабля, а ведь прыгнет. И меня мало волнует, выживет он при этом или нет. Я же не собирался его убивать, а только предложил выпрыгнуть. Ну, а там уже сам бы он выкручивался. Да вот только на такое я уже со своим рабом пойти не могу. Совесть потом замучает. Ну и наборчик, смеюсь я про себя. Пару приличных кожаных кошелей, а ведь там полновесное золото. Тяжелые мешочки. Я подкидываю их в руках, прикидывая, сколько в каждом по весу будет, и получается, что в каждом не менее 3 килограмм набито. Прилично, однако. Есть и третий мешок. Он и побольше первых двух, и полегче. Серебро. Всего 700 золотых дукатов. Чеканка новая. Султан своеобразный их велел набить. Я улыбаюсь довольный. В серебре еще 100, если считать в эквиваленте к золоту, вздыхает маг. Но вот чувствую, что это не весь его золотой актив. На кулонах банка гномов много что держишь, уточняю я. И сколько еще в других местах на черный день припрятал, спрашиваю я. Судорожно сглатывает, явно опасался именно таких вопросов. Ведь ничего не мешает мне его теперь обобрать, как нитку. На официальном кулоне 1000 в золотых дукатах. Ну и в столице султаната в 3 местах есть захоронки. В каждой из них еще столько же. Доложил и смотрит на меня выжидающе. Я же в уме кубатурю. А ведь на безбедную жизнь ему должно хватить, как, впрочем, и начать новую жизнь. Не боишься, что тебя там твои же вычислят? Он скалится довольный. Прежняя клятва верности спала с клятвой на крови раба. Сильнее ее в этом мире из добровольных клятв ничего не существует, начинает объяснять он мне очевидную истину, будто я и сам этого не знаю. У меня были в свое время, но очень сильные учителя, а подобных клятв я принял огромное множество. А ведь предупреждал дураков, но не будем его об этом просвещать. Меньше знает, крепче спит. А маг продолжает говорить. Разве что если нарвусь на какому-нибудь знакомого лоб в лоб, и то, если меня смогут узнать. Маскироваться я умею, почти мастер перевоплощения. А комплекты документов у меня на все случаи жизни есть. Причем каждый с магическими метками, между прочим. Хвастается он и продолжает изъясняться. А так я просто отлежусь в лёжках. Пару лет надо будет поостеречься. А за это время много воды утечет. Главное, вы, господин, себя берегите, напоминает он. Но об этом мы и сами теперь можем позаботиться, думаю я. Раз по нему все понятно, то стоит продолжить с пространственным карманом. Что по артефактам? Уточняю я. Он вздыхает печально очень и слишком уж натурально. Есть 4 неплохих штучки. Начинает он рассказывать о своих запасах. Как и говорил, кольцо перемещения — редчайший артефакт. Он ваш. 3 остальных — это мой боевой набор, включающий в себя артефакт «Скрыто». 2 для использования теней. Это весьма специфическое умение. И 3 — тайный кинжал. Он позволяет убивать даже эфирные создания, типа всяких там джиннов и прочей мрази. Печально так поднимает на меня взгляд. Без этого набора я, по сути, никто. И ждет моего решения. Нет, скрыт — это, конечно, дело хорошее. Но у меня и у самого есть кое-что по маскировке. А потому мне достаточно будет кольца перемещения, говорю я под его радостно разгорающимся взглядом. Теперь давай переходить в процесс передачи умения. Что тебе для этого надо? Задаю я интересующий на данный момент вопрос. Если ты мне передашь умение, то как ты сам будешь без этого кармана? На что получаю только снисходительную улыбочку. Если мой господин будет не против, то я оставлю себе его копию. Способность его передавать навсегда теряю и получаю с вашего согласия возможность использования его упрощенной версии. Он у меня больше никогда не будет расти, как бы я ни развивался, как маг. Ведро было ведром и останется по объему, увы, но это лишь в том случае, если вы позволите снять с вашего кармана мне копию. Делается это только с согласия нового носителя. Вся фишка в том, что это могут провернуть только близкие родственники, кем в данный момент мы с вами, господин, и стали. Просто это родство особого рода, но закреплено оно кровью, причем магией крови. Вы, господин, я ваш преданный раб, чем не самые близкие родственники. Я же едва не бью ладонью себя по лбу. Вот же, еще и родственничка такого себе завел. Во, я даю. Но и отступать уже некуда. Давай, приступаем к передаче умения, говорю я. И оставляю себе с меня копию, так уж и быть. Поторопимся, а то скоро, чувствую, к нам летуны ломиться начнут. Напоминание о султановцах за дверью отрезвило мага, и он быстро так зашептал: «Передать вам умение проще простого. Мы же связаны кровью теперь и клятвой на магии крови. А потому я просто выдерну его из себя, из своей магической сущности. Будет больно, но я выдержу. А вам, господин, все-таки лучше прилечь». Соорудили из кучи плащей мне лежанку, на которой я с комфортом устроился. Сама передача умения прошла как-то уж очень буднично. Раз — мой раб вскрикивает и сильно морщится, словно сильную боль пережидает, а затем уже я корчусь на плащах. Вот только это уже от испытываемого наслаждения, словно оргазм испытал. Во дела! Лежу, отхожу, а сверху надо мной раздается радостный возглас. Не понял, чего там маг так сильно радуется-то? Перевожу на него вопросительный взгляд. Он же счастливым и каким-то благодарным взглядом смотрит на меня. Мой личный пространственный карман стал намного больше. Копии вашего. Но вы-то расти будете. А значит, и мой тоже. Я и подумать не мог. По преданиям, самым большим карманом в нашем клане обладал патриарх, основоположник клана, и составлял он у него всего обычный мешок под зерно. Увы, это ведь не специальные артефакты. Да и их, если честно, обычно всего ничего по всему миру. По пальцам можно пересчитать. И не все ими пользоваться могут. Магия земли развитая нужна, причем очень сильно развитая. Я же только ухмыляюсь. Знаем, плавали. Маниша, я помню, филигранно пользовалась пространственным мешком, из которого меня-то и вытащили в свое время с ее помощью. И спасибо ей за это большущее. В нашем-то случае что? Уточняю я. Взгляд счастливых, каких-то шальных глаз. Не менее двух полноценных зерновых мешков. Опять всхлипывая от испытываемых чувств, кричит, но шепотом, мой новый раб. Я о таком и мечтать-то не мог. А тут спасибо, господин! И так заговорчески подмигивает. Вы, главное, как маг, развивайтесь еще сильнее. Я удивленно приподнимаю бровь. От этого будет зависеть общий объем пространственного кармана? Спрашиваю я. Он кивает головой. Да, я об этом, кстати, ранее обмолвился. Но обычно у наших сильнейших магов клана он никогда не превышал озвученного мной ранее объема. «Как вы сами-то себя чувствуете?» — спрашивает он меня. Я прислушался к себе. «Да вроде я отлично себя чувствую», — подумал я. А вот магу ответил просто. «Нормально», — говорю я. «Помоги подняться». Меня поставили на ноги. Я немного качнулся вперед, но меня придержали за руку. «Точно все нормально?» — обеспокоенно спрашивает маг. «Качаю головой». Немного голова кружится от испытанной до этого момента эйфории. «Я в норме», — отвечаю я. «Лучше скажи, как ты управляешь этим пространственным карманом?» Задаю я интересующий меня вопрос. «Просто», — смеется он. «Я иконку себе вывел на око и при надобности быстро вызываю карман в реал. Но это опыт. Вам же надо действовать по классике. Навес той же иконки на свой магический колодец. Это обычная практика. Вроде руны получается, но не руна, увы. Я же ничего не понимаю, а сам пытаюсь добраться до своих умений и с удивлением обнаруживаю, что это у меня очень просто получилось. А и правда, вот и новый значок появился. Ну-ка, прикасаемся к нему мысленно. Есть! Вижу!» Едва не ору я от испытываемых чувств. «И правда огромный!» «А ведь не обманул. Но что-то с вызовом кармана надо будет придумывать свое. Уж очень сложно у меня пока этот фокус получается. Но разберемся». «Что ж, признаю, приобретение стоит жизни этого мага, моего нового раба. Пускай живет. А выжить, я в этом уверен, он и сам сможет в этом мире. Опытный, зараза». «Еще есть вопрос», — говорю я. «Как я понял, нас качественно обшмонали после пленения, ведь так?» Угукает, а сам глаза отводит. «Куда все спрятали?» — спрашиваю я. Вздыхает. «У капитана сейф есть. Все, что сняли с детей, под роспись сдано». «Ведь как? Девочка ведь потом крик поднимет, а султан строг и справедлив. Из-за ерунды на плаху попадать никто не хочет. А дети, как ни крути, в будущем стали бы магами султаната. Я сам через такое проходил». «Ого! Оказывается, его самого такая участь не миновала. Но чувствую, не вред ведь. Я смотрю на него, а ведь неплохая идея сейчас мне в голову пришла — использовать мага, чтобы скрутить оставшийся экипаж. Значит так, — говорю я, — сейчас ты открываешь двери и весело ведешь беседу со своими бывшими соратниками, рассказывая, как хорошо оторвался на девушке и какая она сладкая попалась. В общем, разожжешь у них невыносимое желание тут же тебя сменить на любовном ложе. Скажешь, что приготовил новую сиськастую девку капитану на потеху. А вот помощник его должен остаться в каюте управления кораблем. Как только он зайдет в грузовой отсек, тут же закрываешь за ним двери на ключ. Что тут с ним я буду делать, уже вопрос другой. Впрочем, ты все видел. Помощник на тебе. Глушишь его, как рыбу, а потом вяжешь. Такой подлянки, думаю, с твоей стороны он уж точно ожидать не будет. Затем открываешь двери и бежишь ко мне на помощь. Но вначале, напоминаю, основательно пакуешь пленного. Понял?» «Ага», — отвечает он. «Может, я капитана того?» — предлагает он. «Опытный и опасный тип. Если что заподозрит, могут быть проблемы. Я прикидываю и так, и эдак». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Просто ты проконтролируй, удастся ли мне его взять на контроль или нет. Если он встанет, как истукан, в той позе, как шел, ну, ты на себе все прочувствовал. Кривится. Понимаю, не очень-то приятные воспоминания. А я, между тем, продолжаю инструктаж перед боевой операцией по нейтрализации оставшегося экипажа корабля. Если не удастся мне это, то атакуешь его со спины. А с парнем придется, увы, поступать жестко, валить сразу. Я тогда метну в помощника свой магический кинжал. Я им филигранно владею, а в капитана волшебной стрелой осчастливлю в спину. Я точно знаю, что на судне он никакие артефакты не носит, а магический щит на себя надевать, когда к бабе собираешься по предложению друзей, надо быть параноиком. И улыбается так. «Что еще требуется узнать у капитана для нашего спасения?» — спрашиваю я. Тот пожимает плечами. «А что он может знать такого, чего не знаю я?» — удивляется маг. «У меня в разы допуск выше, чем у него. Спрашивай. Вот только в голову больше ничего не приходит. От капитана я хочу узнать, где сейф с моими артефактами, которые я обычно ношу с собой, хотя как раз на это занятие я ничего, по сути, с собой и не брал, будем честными. Но и оставлять цацки их прежним владельцам я не собирался. Компенсация мне будет за их спасение. Так-то бы, конечно, для империи было бы лучше спеленать капитана и оставить его для вдумчивого допроса представителями службы безопасности империи. Но тогда придется сознаваться в своей роли в этом спасении. А вот этого мне уж очень бы не хотелось. Есть у меня мысль, на кого скинуть бремя героя по спасению детей. Есть. Но об этом потом.